Глава 8. Я что, умер? Ольгерд сидел, забившись в угол Куба Возрождения. Да, я сидел рядом с учеником. Сейчас поддержать его было моим моральным долгом. Ты как, нормально? Вроде. Кивнул все еще бледный паренек и оторвал свои дрожащие руки от головы. Артем, я видел нечто. Добавил парень, глядя на меня так, будто ждал, что я пойму, о чем он говорит. «Нечто?» — переспросил я, хмурясь. «О чем ты, парень?» «Но ведь ты тоже умирал!» Ольгерд недоверчиво посмотрел мне в глаза, думая, что я разыгрываю его. «Ты умираешь и оказываешься... Не знаю, как лучше описать. Словно ты находишься в черной комнате, но без пола и потолка. Там нет верха или низа, нет даже воздуха, и ты не дышишь, но и не умираешь». «Если честно, я думал, что сойду с ума и никогда не выберусь оттуда. Мне было страшно. Очень страшно». Неожиданно повзрослевший мальчишка отвел глаза, и под рожей его плеч и спины я понял, что он вновь заплакал. «Я никогда так не боялся, Артем. Никогда. И не хочу больше умирать». Юный друг наконец выговорился. «И тем не менее ты жив, так?» Расценивай ту пустоту, в которой ты был, как испытание и мотивацию становиться как можно сильнее, чтобы больше не умирать. Боже, что я несу? Да неважно. Главное — отвлечь паренька от тяжелых воспоминаний. А чтобы мой юный ученик принял мои слова за великую мудрость, приходится вещать все на серьезных щах. А я становлюсь политиком. Усмехнулся я про себя, вспомнив, как дядьки с рожами шире газеты вещали из зомбоящика о том, что сейчас кризис и всем нужно затянуть пояса. Вроде подействовало. Парень собрался и попросил оставить его одного, пообещав, что скоро выйдет. А вот Батур вел себя диаметрально противоположно. Он кричал, радовался как ребенок и пытался каждому донести, что он появился вновь. Для нас, игроков, которые умирали не один десяток раз, его радость казалась странной. Оказалось, у степных орков бывали случаи, когда герои погибали, но боги воскрешали великих. Как думал Батур, он воскрес именно по этой причине. Никто не собирался спускать с небес на землю инфантильного подростка, запертого в теле трехметрового орка. Но, по крайней мере, всем стала ясна причина его радости. Когда все собрались, время близилось уже к 4, и пора было начинать разбор полетов. «Настя, твоя плеть апнулась?» Спросил я у девушки, кивнув на пояс оружия. Треххвостый бич Мары больше не выглядел как раньше. Рукоятка приобрела аспидно-черный цвет и форму бедренной кости. Пропали 3 хвоста с шипами и крючьями, сменившись метровым хлыстом, сплетенным из кожаных шнурков с красными вставками. «Не совсем». Девушка положила руку на свое оружие, словно пыталась спрятать его от любопытных взглядов. «Я много раз видела, как ты делаешь уникальные вещи. И вот решила тоже попробовать». Поняв, что я не собираюсь на нее злиться, Настя осмелела и протянула мне свой кнут. И я принял изменившееся оружие и поднес его глазам, открыв характеристики и описание. «Правый арапник чернобога расы дендроидов. Уровень 49. Класс. Уникальный. Парный. Симбионт. Урон. Физический. 2100. 9100. Способности. Нечестивый запрет». Великоват разброс для урона, хотя это, наверное, и правильно. Как удачный удар может и содрать кожу с мясом, обнажив кости, так и неудачный лишь обожжет касанием, не нанеся вреда. «Правый из 2 бичей владыки Нави и витязи смерти Чернобога. Орудие истязания и грозное оружие, лишающее шанса победить. Нечестивый запрет отнимает решимость и запрещает любое лечение жертвы на 48 часов». Ничего себе способность. Кнут лишился шанса отравить, парализовать и снизить броню, разменяв его на 100% запрет хила. Достаточно одного касания, а затем можно просто отступить, позволив союзникам наложить дот, и все, никаких активных действий. Просто сиди и жди, периодически обновляя дот. Джинкс протянула руку, и я вернул ей оружие. «Что ты сделала?» 49-й уровень оружия указывал на то, что это не ап от роста девайса. Просто девушка нашла способ его улучшить. «Ну, я...» замялась была она. «Я наблюдала, как ты создаешь что-то много раз. И вот». «И ты вживила семечку в уже созданное оружие», догадался я и улыбнулся. «А я ведь и сам мог догадаться. Не обязательно каждый раз жертвовать собственными уровнями, ведь вторую или третью семечку может вживить сам владелец оружия. Но, как говорится, задним умом все сильны». «Так ты не злишься?» Девушка с прищуром смотрела мне в глаза, пытаясь считать эмоции, но это было не нужно. Все было и так понятно. Я улыбался и сожалел только лишь о том, что не дошел до этой мысли самостоятельно. «Нет, у тебя неплохо получилось. К тому же 49-й уровень. На 50-м, я думаю, она сменит форму еще раз. Кстати, этот арабник парный. Где второй?» «Нет второго», — она развела руки. «Но зато смотри». Размашистым движением, словно жезлом, девушка взмахнула метровым кнутом, и его длина увеличилась метров до 4 на манер телескопической удочки. «У меня как у коня. Да, Насть?» Гоготнул некор в своем стиле. «Да, некрас, и я не прочь на тебе его попробовать!» Девушка наградила свою бывшую няньку суровым взглядом. «Снимай штанишки и раздвигай ягодички!» «Ты про неподчинение в бою слышал?» Девушка решила вместо меня поставить некраса в коленно-локтевую. «Мелкая, ты это, чего?» Зеленомордый рептиль, кажется, даже покраснел от лексикона своей ученицы. «Она про твои выпады в бою. Ты не послушался приказа отступить, и из-за тебя подставилась Лиана. Если ты не можешь действовать в группе, хорошо, я найду тебе применение более полезное для клана. Будешь сидеть вместе со своими балбесами и сторожить крафтеров», пояснил я негодование команды проштрафившемуся ксенону. «Но я же хотел как можно лучше!» — решил возразить некор. Если Зеленый думал, что до этого был кнут, он ошибался. Душеспасительные беседы были лишь прелюдией. Пряником, который, очевидно, не сильно был по вкусу ксенону. Ничего, впереди его ожидал еще и кнут. «Голосуем за то, чтобы временно исключить некро из группы, отправив на Орион!» — произнес я так, чтобы слышал каждый, не сводя глаз с виновника. «Ты когда-нибудь слышал про такое слово, как тимплей? Выражение «командная работа» главным словом является командная». Сарк решил вставить свое слово. «Я понимаю, что раньше ты всегда действовал в одиночку, и что у пиратов дисциплина не в чести, но твои неоправданно рискованные выпады ставят под угрозу всю команду. Ты хороший мужик-некор, но если на кону стоит слаженная работа группы, то я больше доверюсь Ольгерду, чем тебе». «Я тоже думаю, что пока вопрос о том, в какую игру играет некрас. Я не смогу до конца ему доверять». Вынесла вердикт Лиана, а затем обратилась уже к нему. «Некор, я почти 20 лет проработала учителем в школе. И поверь, кое-что в характерах понимаю. Пока ты сам не захочешь измениться, наши слова будут пустым звуком, как и твои обещания, что больше такого не повторится». Повисла неловкая пауза. Ксенон переводил взгляд по очереди на каждого. Для него, кажется, такой вопрос, вынесенный на всеобщее обсуждение, оказался серьезной неожиданностью. «А я против!» — встала Джинкс на сторону словоблуда. «Некрас пришел нам на помощь тогда, когда казалось уже все! Разве забыли? И по меньшей мере нечестно было бы отправлять его в ссылку!» «Но ты же сама только что грозилась устроить анал-карнавал!» — негромко произнес некор, не понимая Джинкс. «Да. Я первая, кого бесит твои промечивые поступки. Но отодвигать тебя на вторые роли я не собираюсь. Если это будет нужно, я лучше одену на тебя строгий поводок и буду контролировать каждое действие. Но голосовать за твою отставку не стану», — выговорила девушка и села, почему-то одарив меня злым взглядом. Повисла натянутая пауза. Несколько секунд все присутствующие играли в гляделки. «Ольгерд». Я посмотрел на ученика, который еще не высказался. «Я?» Не совсем понял парень, почему и назвал его имя. «Что ты думаешь по этому поводу?» Парень, очевидно, совсем не понимал, что я от него хочу. Пришлось подсказать. «У меня тоже есть право голоса?» — спросил ученик. Кажется, он не верил своему счастью и тому, что у него есть право высказаться, как у равного. «Не тяни, сейчас у некро инфаркт случится!» Кивнул я на ксенона, зеленая кожа которого стала едва ли не серого колера. «Мне он нравится. Я за то, чтобы он остался. Учитель, помнишь, и у меня были такие же проблемы. Но я исправился. Да, розги и соленая вода помогли мне в этом. Но я ведь исправился». Парень напомнил, как я наказал его за убийство стражников на острове Кверк в его мире. В то же мгновение все посмотрели на меня с осуждением. «Ты выпорол мальчика и засунул его в соленую воду?» Мама прикрыла рот от ужаса и приобняла подростка. «Он убил двух стражников, хотя я дал четкое указание обойтись без крови». Леана тут же убрала руки от парнишки, отсела в сторону, теперь с ужасом смотрела на него. «Что мы имеем?» «Два голоса за твое отстранение и два против. Выходит, вновь все решать мне». Покачал головой я. Как бы мне ни хотелось избежать этого, но, увы. «Нет противника ужасней, чем союзник-долбоящер. Я за то, чтобы ты остался. Но это до первого косяка, понятно?» И я провел взглядом по поникшему некру. Потребовалось несколько секунд, чтобы мой месседж дошел до него, и его ящероподобное тело взвилось с пола. Наверное, он хотел обнять меня в благодарность за решение, но я протянул ему руку для рукопожатия. Холодная кожа его лапы легла на мою ладонь, я накрыл ее другой, почувствовав металл кольца на пальце. Мгновенный переход в режим крафта. Одно ментальное усилие, и золото кольца сменилось песчаной крошкой на ладони. Кольцо на пальце некроса было из того набора с набалдашником, что я подарил Янкрогу. Ага, он потратил призовые, чтобы сделать себе подарок. Как же. Через кольцо отец Насти всегда знал местоположение некроса, а следовательно и наше тоже. И судя по выражению лица ксенона, тот прекрасно знал о скрытых свойствах украшения, только что разрушенного мною. Радость от того, что он остался в команде, улетучилась, как только после рукопожатия в его трехпалой зеленой ладони вместо кольца осталась лишь горстка золотого песка. «Нет, этот факт не влияет на принятое мной решение, но это повод для очень серьезного разговора с зеленомордым шпионом. Разумеется, о том, что только что произошло, никому из ребят знать тоже не обязательно. Это лишний повод для дезморали, сомнений и выяснения отношений. А оно мне надо». «Тогда переходим ко второму вопросу». Обратился я к остальным, видя, как некор потупил взгляд. «Что будем делать с инсектоидами?» «А может, ну их?» Жалобно посмотрел на меня ученик. Очевидно, его не прельщала вторая встреча с мухожуками 180 уровня. «Я считаю, что нужно зафармить их, Рой», произнесла Настя, злясь на меня за то, что я едва не выгнал некро из команды, но запал праведного гнева в глазах поугас. Лиана же, чтобы высказаться, даже встала. Один из маленьких триггеров того, что мама настроена решительно. «Вы читали их описание?» «Напомню, когда мы их убивали, то описание характеристик мог прочесть любой, даже с нулевым интеллектом». Этот укор был адресован уже Насте. Мультираса Насти на стыке людей и Шэдоус была предрасположена к прокачке интеллекта. И, очевидно, Лиана заметила то, что не смогла заметить Джинкс, и решила вступиться за меня. Даже неудобно как-то. «Вот статы и описание из того, что убил Сарк», произнесла она и отправила в рейдовый чат скриншот, сделанный ей во время боя. «Эндриго, страж, 180 уровень. Класс, инсектоид, дендроинсектоид. Здоровье, 98 тысяч. Урон, 8200, 11750. Урон физический, плюс ослабление. Способности, рывок 12, полет 2. Поглощение урона 8, ослабление 5, жизнь великого древа матери 1, фиторегенерация 3. Я закончил чтение краткого описания. Многое становится понятно, рывок усиливает первую атаку, поэтому запас жизни Ольгерда и улетучился после того, как он подставился под эту пассивку нескольких жуков. Понятно и то, почему копье некро не ваншотило жуков. Огромный, просто титанический запас здоровья плюс поглощение брони плюс ослабление. И как итог, даже абсолютный аргумент в виде копья славы стал не таким абсолютным. Но почти сотни хитпоинтов — это реально много. У меня набирается лишь 25 со всеми бафами от планеты. Но главным было не это, а класс дендроинсектоид. Так вот, что привлекло цепкий взгляд бывшей учительницы. Насекомые нам в какой-то мере родственники. Осталось только выяснить, как они приобрели мультикласс. «Мультикласс!» — произнесла Настя, озвучив первый то, до чего уже догадались остальные. «Они не просто мультикласс, а смежные с дендроидами». Дополнил я ее реплику. «Значит, мы нашли тропу, ведущую к окончанию квеста, и инсектоидов нам зачистить все же придется». «Ольгерд, где твой дух северных островитян, что встречают смерть с высоко поднятым топором?» Подбодрил я своего ученика. Парень улыбнулся, но как-то кисло, хотя, услышав слова, привезенные мной с его родной земли, даже приосанился. «Отлично, играем на слабостях и триггерах команды и слабостях подчиненных. Черт возьми, я точно становлюсь настоящим командиром и политиком». «Значит, решено. Сегодня приводим себя в порядок, готовимся, а завтра с утра зачищаем улей этих мухожуков. Насть, не хочешь рассказать, что ты сделала с плетью? Посмотри на некроса. Мне одному интересно, да? Остальные тоже, думаю, с радостью послушают». «Ну, я оживила семечку, как ты это делал, и все», — произнесла девушка розовее лицом. «Странно, заставить Джинкс краснеть едва ли легче, чем заставить некро оправдываться. Что-то тут не так. Девочка влюбилась?» «Хорошо, ты ввела семечку. И о чем же ты тогда думала?» Поняв, что девушка сама не знала, как смогла из бледной плети с ядом сотворить черный бич. «Ну, о том, что яд и желчь-то не так полезны. Их шанс выпадения лишь 7% у каждого. Кто мне даст сделать несколько ударов, ожидая, пока рандом смилостивится? Вот я и подумала, что было бы круто изменить его на что-то стопроцентное». «Все услышали? Можете поэкспериментировать на досуге со своими девайсами. Но любое изменение останется на вашей совести. Не забывайте, крафт может произойти и неудачно, опустив статы оружия». Напомнил я и произнес те слова, которые та хотел произнести уже долгое время. «Все свободны!» Собрание окончено. Теперь можно погрузиться в мысли, спланировать тактику и понять, каким образом инсектоиды, по сути являющиеся мобами, получили мультирасу. По всему выходил лишь один вариант. Они нашли некий артефакт для андроидов, который и улучшил их характеристики, не забыв к тому же и прокачать весь выводок. В прошлый раз мы скрылись от них, но тогда они имели уровни около 60-го, сейчас же интриги стражи имели 180-й. Меньше чем за год, учитывая, что этот год не сидел без дела, сам я еще не успел добраться до сотни. От мысли меня оторвало пришедшее на КПК сообщение. Дект. «Артем, что-то не так. Уже 15 крафтеров получили инициацию, но что-то сложнее поделок создать не могут. Крафтовая ветка развития не то что заблокирована, она не открылась. Я успокаиваю народ, мол, все нормально, и пока мы собираем легкие бриги и шаттлы разных рас. Но я не смогу дурачить их вечно. Янг-Рок справлялся о прогрессе, я ответил, что идем планово, но уверен, что он уже в курсе ситуации. Не мог он прислать крафтеров без подсадных?» Вот это засада. Если честно, то я думал, что у крафтера будет все просто, и ветка развития профессии откроется сама собой. Увы, я ошибался. Если подумать, то можно было бы и самому догадаться, что ничего, кроме оружия и статуэток, не носило маркера раса дендроидов. Даже Матильда была собрана из говна и палок, а по сути хранила в себе технологии людей. «Артем, я тебя услышал. Вопрос решается, думаю, еще день-два, и появится возможность прокачки. Задач народ пока крафтом боевого фрегата Альфа-Новы. Не обязательно боеспособный, главное, чтобы он прошел проверку. Как там Сиева? Не вставляет палки в колеса?» «Шутка юмора. Он добывает столько ванадия и неодима из астероидов, что, скажу тебе, горнорудные дроны, правда, убивает нещадно, но у меня 200 супер какого-то, так что есть кому чинить. Интересовался, нет ли места для его сыновей, прежде чем что-то обещать, я решил проконсультироваться с тобой». «Артем, конечно, есть. Рабочие руки нам еще пригодятся. Если честно, я думал обзавестись базой на Еве. И даже присмотрел неплохое местечко, но тебе вряд ли понравится. Дект. Альфа-Нова тебе это не спустит просто так. Как я понял, ты решил захватить их колонию. Ты понимаешь, что одним своим побегом ты уже создал прецедент, и сейчас каждый второй заключенный пытается сбежать в открытый космос, и абсолютно никто не принимает модули интерфейса из рук корпорации. Естественно, никто не хочет работать на дядю, когда можно провести все время своего заключения в игре, которую они вряд ли могли бы себе позволить, будучи на свободе. Народ смекнул, что это нечто иное, как строгий поводок, если кому-то удастся сбежать. А по поводу сыновей Сивы ты хорошо подумай. Ты понимаешь, что тебе придется разместить где-то почти 150 рептилоидов? Артем, сколько них себе Сива, отец героиня? Ладно, как закончу квест и откроется ветка крафта, отправишь весь выводок ксенонов и человек 50 крафтеров, заточенных под создание фортификации на Еву. Базу нужно создавать, и уж точно не одну. Дект. Если быть точным, 147 сыновей. А теперь умножить на 4 и получишь количество внуков. Прибавь жен и родственников. Я тебя понял. Начинаем строить пассажирский космобас, чтобы перевести эту орду напрямую на Еву без остановки на Орионе. Благо ресурсов хватает, а чего не достает, поставляет Ян Крок. Весь вечер народ занимался крафтом. У кого-то получалось, как, например, у Ольгерда, который благодаря способностям друида и возможности вживлять семечку, теперь был одет не в тряпки, а закован в собственноручно изготовленную броню из дуба кверк. По крайней мере, именно так гласило описание. Парень умудрился воссоздать из собственных спор древесину священного дуба островитян, а также, листая горы учебников, собственноручно создал крепления и шарниры для ее ношения. Я не удержался и пожертвовал уровнем, чтобы улучшить броню своего ученика. Все-таки он заслужил это. Ментальный посыл при оживлении был прост. Максимальный резист к огню. Черная броня друида Кверк. Фиторазумный. Уровень 76. Класс. Уникальный. Живой. Способности. Железный дуб 7. Резист к огню. Энергии. Электричеству 8. Уже неплохо. Железный дуб поглощает от 35 до 42% урона, а резист снижает входящий дамаг от огня энергетического оружия на 80%. Нет смысла затягивать. Я предложил Ольгерду облачиться в черную броню с золотыми вставками и войти в костер, чтобы проверить, насколько хороша его экипировка. Парень улыбнулся, а затем начал облачаться. Выходило это немного поспешно, да и было видно, что парень волнуется, но спустя 4 минуты Ольгерд уже заносил правую ногу над горящим в центре лагерем костром. Жар пламени не наносил моему ученику совершенно никакого вреда. 8-10 урона поглощал новый сосед, а оставшиеся 20% с лихвой покрывала регенерация друида. В общем, парень был доволен. А я тем более, ведь у нас в команде появился член, практически полностью неуязвимый к огню. Некор корпел над своим копьем, Джинкс же ушла в джунгли искать кач. Ей прямо не терпелось добить 50-й уровень кнута и посмотреть, какие плюшки у него появятся. Сарка и Лиана о чем-то беседовали, но я их не слышал, так как завалился пораньше спать. Выспаться мне не удалось. Меня разбудили на 3 часа раньше положенного. Время близилось только к 5 часам утра, но ксенона это не смутило. Да и сам некродефлоратор выглядел, словно ехал от Москвы до Владивостока на хромом ишаке. Синие мешки от недосыпа под глазами на зеленоватой коже выглядели черными, а красные прожилки в желтых глазах завершали вымученный вид. «Тебе чего не спится?» Спросил я, отталкивая его зубастую пасть от своего лица. Запах изо рта рептилоида был тот еще нашатырь. «Я вышел в реал, попытался выспаться, отвлечь себя, но не могу. Нужно поговорить и поговорить сейчас, это не терпит», — пояснил он, помогая мне подняться. «Пошли, отойдем. Времени не так много». Заинтриговал последними словами обычно безбашенный, но сейчас серьезный собранный ксенон. Когда задумчивый балагур вывел меня за пределы лагеря на гранитных столбах, в голову закралась мысль, что некор устроил засаду. Все-таки кольцо, полученное от экс-предводителя пиратов, много значило. Но мысли о возможной подставе рассеялись, когда я прикинул его реальные возможности. Я дендроид на 75%, находящийся на родной планете собственной расы. У меня почти сотый уровень, биоброня, которая способна в одиночку превращать слаженные пятерки высокоуровневых игроков в банки с тушенкой. Да, и грозное оружие в руках некро, как и броня моих рук творения. Нет, тут у него нет шансов. Будь с ним хоть сотни игроков. В космосе другое дело, но не на Еве. Мы отошли от лагеря довольно далеко, больше чем на километр, в направлении черной язвы на теле зеленой планеты. Наконец-то двухметровый ящер остановился и резко повернулся ко мне. «Ты все знаешь, да?» — произнес он для подтверждения своих мыслей. «То, что ты работаешь на Ян Крога как двойной агент?» «Да, догадался». «Это тогда, когда увидел кольцо?» Он решил уточнить, в принципе, неважный факт. «Немного раньше, когда ты выбирал броню. Твои моральные переживания сказались на имени и способностях брони, и только благодаря этому ты еще находишься в группе». «Почему?» Ксенон вскинул в удивлении надбровные дуги. «Брут, это ведь канонический предатель! Хуже него может быть только Иуда!» «Именно. Ты хорошо учился в школе? Как ты знаешь, моя мама — учитель истории. И так сложилось, что этот предмет я знал лучше других. Брут не сразу стал предателем. Для Цезаря он был лучшим другом. Более того, есть версия, что тот был его отцом. Представляешь, как сложно ему было занести нож, чтобы убить Цезаря? Это же произошло и с тобой. Твои моральные переживания и понимание того, что это неправильно, вылились в характер твоей биоброни. И если бы все обстояло иначе, то ты получил бы броню, которую хочешь. Зная твой характер, думаю, что, скорее всего, у него был бы член до колен и имечко под стать твоему». «Нет, с шипами!» Улыбнувшись, поправил меня некор, но в одно мгновение посерьезнел. «Ты понимаешь, у меня соглашение с заверенной игрой, и я не могу его разорвать!» На секунду подумал, что же ответить ему, и попытался понять, что хочет игрок. «У него со мной точно такое же соглашение, где он прямо подтверждает, что будет всячески содействовать моему клану в обмен на то, что мы будем представлять синдикат на арене». Решил не ломать сам голову, а выслушать версию Некроса. Все-таки он знает и Ян Крога, и игру кратно больше моего. «Еще раз, чтобы ты понимал. В феврале 2014 года я плечом к плечу с охотничьей сайгой стоял на блокпосту вместе с Егором, ожидая, когда ВСУ пойдут на штурм Крыма. Нас связывало детство, юношество, и когда он вдруг ушел сквозь Эпсилон, то утащил меня с собой. Он весьма одаренный тактик и стратег, и поэтому сразу пошел в гору. Основал Черноморский синдикат и для меня нашел теплое место. Я не мог ему отказать». Изливал душу Ксенон, заодно и озвучивая предысторию давней дружбы. «Тогда почему ты пришел к нам на помощь, когда Черноморский синдикат с Альфа-Новой наминали нам головы в той пещере?» Решил уточнить я смущающий меня момент. «Это был прямой приказ Егора. Не оставлять вас и держаться рядом. Как талантливый игрок, он предполагал, что у тебя запрятана пара козырей в рукаве. Как оказалось, не напрасно», — закивал головой ящер. «Во время разбора полетов я транслировал ему видео, и тогда он сказал, что пора. Сейчас сюда уже летит группа из двух пятерок, чтобы начать штурм гнезда инсектоидов и закрыть квест прародителя». Посмотрев на меня из-под лобья, видимо, ему в самом деле было сложно признаваться в том, что он с самого начала был засланный казачок. «Но они же не выполнили первые части квеста. У него не получена раса, не пройден интерактивный квест подтверждения притязаний на статус прародителей», указал я на явные дыры в плане. «На 25% я тоже ксенон, а посему первая часть плана уже пройдена. Второй пункт подтверждения притязаний на статус прародителей мы разыграем на месте, когда один из бойцов бросит мне вызов как прародитель и благополучно сольется». А вдруг и в самом деле амбициозный полководец? И я-то думал в начале нашего разговора, что он сам хочет стать прародителем. Но нет, он просто решил поставить на эту должность некро, а самому остаться в качестве серого кардинала. «Раз у тебя заключен с ним договор, заверенный игрой, почему ты все это мне рассказываешь?» И я начал собирать силы, чтобы на месте прикончить Некроса, не дав ему даже шанса. Складывалось ощущение, что он намеренно рассказывает все от и до, чтобы потянуть время для подхода основных сил. «Не хочу предавать ни тебя, ни Настю, ни остальную команду. Но и договор разорвать я не могу. Игра этого не позволит. Когда сюда прибудет десант, я на полном серьезе буду драться с тобой без игры в поддавки. Поэтому и предупредил. Это твой квест. И ты должен стать прародителем по праву и по совести. Подожди, остался еще один момент. Ты обещал мне всяческую помощь, но тут от тебя я узнаю, что он решил опрокинуть меня. Как-то это не вяжется. Оба договора заверены игрой. И ему в любом случае придется нарушить один из них. Нет, тебе он обещал только помощь в продвижении клана. Никаких договоренностей о том, что он будет помогать тебе лично или ресурсами в прохождении квеста прародителя не было. Так что конфликта между договорами нет. Все. Пора. Я помогу тебе, но на многое не рассчитывай. Когда мы будем драться, я постараюсь обнулить тебя без игры в поддавки. И Ксенон указал левой рукой в небо, где появилась яркая комета, входящего в атмосферу десантного корабля. «Но ты ведь нарушишь свой договор, если поможешь мне». «Нет, надеюсь, что нет. Я просто собью десантный корабль. Надеюсь, система не считает урон своим за нарушение договора. Но иначе никак. Там пятерка Роджера плюс сборная солянка из еще полусотни игроков. Поверь, эти ребята знают, с какой стороны держать бластер». Невесело усмехнулся он. «Подождем, когда сориентируюсь. По моему КПК они подойдут поближе». Зачем-то произнес он, словно у него была возможность сбить десантный корабль в воздухе. Мы затаились, и Некор отошел на несколько шагов, попросив собраться и не атаковать его, пока десант не высадится. И я кивнул, но он уже был готов перехватить управление его экзокостюма. Да, у прародителя-создателя есть свои особые способности. Стоит Некру дать мне повод, и удерживаемый собственной броней он просто замрет на месте. Останется только прикончить его обездвиженное тело. Корабль приблизился и начал замедляться. «Теперь финт ушами!» Проревел Некор и бросил свое копье в тело надвигающегося корабля. Копье судьбы, разогнанное лютой силой рептилоида, словно снаряд из баллисты, устремилось в сторону корабля. «Идиот, на что только он надеется!» На то, что оставшейся энергии хватит, чтобы пробить силовой щит и броню десантного корабля? Копье с легкостью прошло силовой щит, но его скорость была далека от скорости ионного, бластерного и лазерного оружия. А потому броня проигнорировала метательный снаряд. Хотел было уже отвернуться, так как подумал, что Некр сморозил очередную глупость. Но тот проревел «Ульта!» И из тупой части копья судьбы показался тугой плотный розовый огонь ускорителя. Следом на древке вспыхнули еще несколько огоньков поменьше, выступающих в качестве маневровых двигателей, управляющих дюз мгновенно ускоряющейся ракеты.